Глава вторая. Первый урок в искусстве воспитания. Двуколка катила вперед. Ко мне вернулась бодрость, и я с удовольствием обратилась мыслями к новой жизни, которая меня ожидала. Но хотя еще только начиналась вторая половина сентября, из-за плотных туч и сильного северо-восточного ветра было очень холодно, и путь казался очень длинным, тем более что, как выразился Смит, дороги были негодящие. Как и его лошадь. Она еле-еле взбиралась по склону, вниз спускалась тихими шажками, а легкой рысцой утруждала себя только, когда дорога была ровной, как стол, или чуть наклонной, что в холмистой местности редкость, а потому до цели мы добрались лишь к часу дня. Едва мы, проехав внушительные чугунные ворота Велвуда, плавно покатили по гладкой, хорошо утрамбованной подъездной аллее между зелеными лужайками в купах молодых деревьев и увидели впереди среди платанов новый, но величественный дом, как мне снова стало страшно, и я пожалела, что он не расположен на несколько миль дальше. Впервые в жизни я осталась совсем одна, но отступать было поздно. Я должна войти в этот дом и жить с тех пор среди его неведомых мне обитателей. Но как? Хотя мне уже почти исполнилось 19, наша уединенная жизнь и ласковое попечение мамы и сестры плохо подготовили меня к этому. И я понимала, что многие девочки 15 лет и даже моложе держались бы на моем месте с куда большей непринужденностью, уверенностью в себе и женским тактом. Впрочем, если миссис Блумфилд добра и радушна, то я как-нибудь справлюсь. С детьми, разумеется, я вскоре буду чувствовать себя совсем свободно. Ну а мистер Блумфилд... Оставалось только надеяться, что видеть его я буду редко. «Будь спокойной, будь спокойной», — твердила я про себя и с таким усердием выполняла этот совет, так старательно приводила в порядок свои нервы и утешала биение непослушного сердца, что не сразу сообразила ответить на вежливое приветствие миссис Блумфилд, когда меня проводил к ней открывший дверь лакей. А когда точно во сне пробормотала несколько слов, голос мой, вспоминала я потом, мог бы принадлежать умирающей. Впрочем, хозяйка дома, как я обнаружила, едва обретя способность что-то понимать, приняла меня довольно холодно. Она оказалась высокой, сухопарой, чопорной дамой с густыми черными волосами, ледяными серыми глазами и очень нездоровым цветом лица. Однако она достаточно вежливо сама поднялась со мной в мою комнату и оставила там, чтобы я могла привести себя в порядок. Увидев себя в зеркале, я ужаснулась. От холода мои руки покраснели и опухли, ветер спутал развившиеся волосы и придал моему лицу лиловатый оттенок. Добавьте к этому, что мой воротничок безобразно измялся, а платье было забрызгано грязью, как и новые ботинки на толстой подошве. Но мои сундучки еще не принесли, и мне оставалось только пригладить волосы, насколько это было возможно, кое-как расправить упрямый воротничок, спуститься, громко топая по двум лестничным маршам и, утешаясь философскими размышлениями, не без труда отыскать комнату, где меня ожидала миссис Блумфилд. Она проводила меня в столовую, где стол еще не был убран после семейного второго завтрака. Передо мной поставили тарелку с куском бифштекса и полуостывшим картофелем, и пока я подкрепляла свои силы, миссис Блумфилд, сидя напротив, наблюдала за мной, как мне казалось, и пыталась поддерживать что-то вроде разговора, сухо произнося общепринятые фразы. Но, возможно, вина была моя. У меня просто не было сил разговаривать. По правде говоря, все мое внимание поглощал бифштекс, но не потому, что меня терзал голод. Просто он оказался очень жестким, а после 5 часов на холодном ветру руки меня почти не слушались. С какой радостью я ограничилась бы одним картофелем, но было бы невоспитанным оставить бифштекс нетронутым. После бесчисленных тщетных попыток разрезать его ножом, разорвать вилкой или справиться с ним при помощи обоих этих инструментов, и все под взглядом грозной дамы напротив, я в отчаянии зажала нож и вилку в кулачках, точно 2-летний ребенок, и пустила в ход последние оставшиеся у меня силы. Сознавая, что мне следует как-то оправдаться, я испустила слабый смешок и сказала: Руки у меня так окостенели от холода, что мне даже трудно держать нож и вилку». «Да, погода сегодня довольно холодная», — ответила она с ледяной невозмутимостью, которая отнюдь меня не ободрила. Когда церемония завершилась, миссис Блумфилд увела меня в гостиную и послала за детьми. «Вы, вероятно, найдете их знания несколько недостаточными», — сказала она. «Но у меня почти нет времени самой заниматься с ними. А для гувернантки они были, по нашему мнению, еще малы. Однако, мне кажется, они умны и очень понятливы, особенно мальчик. Право же, он украшение любой детской, благородной, с возвышенной душой. Им следует руководить, но не командовать. Нет, он просто удивителен, всегда говорит правду и презирает всякий обман». «Прекрасно», — подумала я. «Его сестра, Мэри Энн, — продолжала миссис Блумфилд, — требует внимательного наблюдения, но тоже очень хорошая девочка. Только я желала бы, чтобы она как можно реже бывала в детской. Ей ведь уже почти 6 лет, и она может перенять у няньки дурные привычки. Я распорядилась, чтобы ее кроватку поставили к вам в комнату. И если вы будете столь любезны, что сами станете следить за ее умыванием, одеванием и одеждой, она обойдется совсем без няньки». Я ответила, что с удовольствием возьму все это на себя. И тут в комнату вошли мои ученики в сопровождении младших сестричек. Мастер Том Блумфилд оказался рослым 7-летним крепышом с льняными волосами, голубыми глазами, курносым носом и розовыми щеками. Мэри Энн тоже отличалась высоким для своего возраста ростом. Она унаследовала темные волосы матери, но лицо у нее было круглым и румяным. Фанни, ее младшая сестра, показалась мне очень хорошенькой. Миссис Блумфилд объяснила, что она очень кроткий ребенок и нуждается в ободрении. Она еще ничему не училась, но на днях ей исполняется 4 года. И тогда ей придет пора браться за азбуку и заниматься в классной комнате. Самая младшая, Харриет, толстенькая, веселая, ласковая 2-летняя крошка, обворожила меня больше остальных, но она оставалась на попечении няни. Я заговорила с моими маленькими учениками как могла приветливее и попыталась им понравиться, но, боюсь, без особого успеха, так как присутствие их маменьки очень меня стесняло. Они же, напротив, были на удивление лишены застенчивости и казались бойкими живыми детьми. Я от души надеялась, что скоро завоюю их симпатии, особенно мальчика, которого мать представила в таком привлекательном свете. В Мэри Энн я с сожалением заметила неприятное кокетство, желание привлекать к себе внимание. Но мной всецело завладел ее брат. Заложив руки за спину, он стоял между мной и огнем и рассуждал, как заправский оратор, иногда отвлекаясь от темы, чтобы прикрикнуть на сестер, если они пытались его перебить. «Ах, Том, душечка!» — воскликнула его маменька. «Подойди поцелуй мамочку, а потом... Не хочешь ли ты показать мисс Грей свою классную комнату и свои хорошенькие новые книжки?» «Целовать тебя, мама, я не хочу!» «Но я покажу мисс Грей мою классную комнату и мои новые книжки». «И мою классную комнату, и мои новые книжки, Том!» — вмешалась Мэри Энн. «Они тоже мои!» «Нет, мои!» — ответил он решительно. «Идемте, мисс Грей, я вас провожу!» Когда комнаты и книжки были показаны под перепалку между братом и сестрой, продолжавшуюся, несмотря на мои усилия, положить ей конец, Мэри Энн принесла показать мне свою куклу и начала подробно рассказывать, какие у куколки красивые платьица, какая кроватка, какой комодик и еще всякие разные вещи. Однако Том скоро приказал, чтобы она перестала трещать. Мисс Грей должна посмотреть его коня, которого он с важным видом притащил из угла, громогласно требуя моего внимания. Велев сестре подержать поводья, он взгромоздился на коня и заставил меня 10 минут смотреть, как он качается, не жалея хлыста и шпор, точно лихой кавалерист. Впрочем, я ухитрилась одновременно полюбоваться куколкой Мэри Энн и всеми ее платьицами, а потом сказала мастеру Тому, что он отличный наездник, но я надеюсь, что, катаясь на живом пони, он не будет так жестоко хлестать его и шпорить. «Обязательно буду!» — ответил он, удваивая усилия. Я его хорошенько отделаю. Их! Он у меня попотеет! Слово благородного человека!» Меня его ответ неприятно поразил, но я с надеждой подумала, что со временем сумею пробудить в нем добрые чувства. «А теперь надевайте шляпку и шаль!» — распорядился юный герой. «Я покажу вам мой садик!» «И мой!» — крикнула Мэри Энн. Том угрожающе занес кулак. Девочка громко взвизгнула, убежала в другой конец комнаты и показала братцу язык. «Но, Том, ты же, конечно, не ударишь свою сестричку. Надеюсь, мне ничего подобного видеть не придется». «Нет, придется. Иногда. Я же должен следить, чтобы она хорошо себя вела». «Но ведь следить за этим не твое дело, а...» «Идите, наденьте шляпку!» «Право же, погода такая холодная, пасмурная, вот-вот начнется дождь. И ты знаешь, я ехала так долго...» «Ну и пусть! А пойти вы должны! Никаких извинений я не приму!» — ответил высокомерный маленький джентльмен. В честь первого дня нашего знакомства я решила уступить его прихоти. Мэри Энн выходить на такой холод было никак нельзя, и она осталась с любящей маменькой, к большому удовольствию ее братца, который не желал делить мое внимание ни с кем другим. Сад оказался обширным и устроенным с большим вкусом. Еще цвели великолепные георгины и некоторые другие поздние цветы, но мой маленький спутник не дал мне времени полюбоваться ими, а потащил по мокрой траве в дальний отгороженный угол, самое замечательное место здесь, ибо там находился его собственный садик. Я увидела две круглые клумбы с разными растениями, в середине одной поднималось прелестное розовое деревце, и остановилась взглянуть на чудесные розы. «Да идите же!» — сказал мастер Том с невыразимым презрением. «Это всего только сад Мэри Энн, а вот мой!» После того, как я рассмотрела там каждый цветок и выслушала лекцию о каждом растении, мне было разрешено удалиться. Но прежде он величественно сорвал астру и вручил ее мне, словно удостаивая меня великой чести. Тут я, заметив в траве какие-то сооружения из палочек и шнурков, спросила, что это такое. «Силки для птиц». «Но для чего ты их ловишь?» «Папа говорит, что они вредные». «А что ты с ними делаешь, когда поймаешь?» «Всякое. Иногда скармливаю кошке, иногда режу на кусочки моим перочинным ножиком, а вот следующую поджарю живьем». «Но почему ты придумал такую ужасную вещь?» «Ну, я хочу поглядеть, сколько времени она проживет, а потом попробовать, какой у нее вкус». «Но разве ты не знаешь, что поступать так дурно? Вспомни, птички ведь чувствуют боль так же, как и ты. Неужели тебе понравилось бы оказаться на их месте?» «Подумаешь, я ведь не птица. И что бы я с ними ни делал, сам я ничего не чувствую». «Но и тебе придется когда-нибудь это почувствовать, Том. Ты же знаешь, куда попадают дурные люди, когда умирают. И если ты не перестанешь мучить бедных, ни в чем не повинных птичек, то попадешь туда и будешь страдать, как заставлял страдать их». «А вот и нет, никуда я не попаду. Папа знает, что я с ними делаю, и никогда меня за это не бронит. Он говорит, что тоже их ловил, когда был маленьким. А летом он принес мне гнездо с воробьятами и смотрел, как я отрывал у них ноги, крылышки и головы, и сказал только, что они мерзкие твари, и чтобы я не запачкал панталон. А дядя Робсон тоже смотрел и засмеялся, и сказал, что я молодец». «Ну, что сказала бы твоя мама?» «А ей все равно. Она говорит, что красивых певчих птичек убивать жаль, но с гадкими воробьями, мышами и крысами я могу делать, что хочу. Вот видите, мисс Грей, ничего дурного тут нет». «А, по-моему, есть, Том. И полагаю, что твои папа и мама по размышлению согласились бы со мной». Мысленно же прибавила: «Пусть они говорят, что хотят, но пока ты под моим присмотром, я ничего подобного не допущу». Потом он потащил меня через лужайку посмотреть свои ловушки на кротов, а оттуда на задний двор посмотреть ловушки на ласок, в одной из которых, к вящему его восторгу, оказался мертвый зверек, и дальше на конюшню посмотреть, нет, не выездных лошадей, а маленького косматого конька. «Это его лошадь», — сообщил он мне, «и он начнет ездить на ней, как только ее научат ходить под седлом». Я старалась доставить удовольствие мальчугану и слушала его болтовню со всем возможным терпением, так как решила завоевать его привязанность, если только он способен кому-нибудь привязаться. А вот тогда, со временем, я сумею помочь ему исправиться. Однако я тщетно старалась обнаружить ту благородную, возвышенную душу, о которой говорила его маменька. Хотя ему нельзя было отказать в известной живости ума и сообразительности, когда ему было угодно ими похвастать. Мы вернулись в дом перед самым чаем. Мастер Том сообщил мне, что папа в отъезде, а потому они с Мэри Энн будут пить чай с мамой. Она всегда устраивает им такой праздник и вместо второго завтрака обедает с ними, а не в 6 часов. Вскоре после чая Мэри Энн отправилась спать, но Том развлекал нас своим обществом и беседой до 8. Когда он, наконец, удалился, миссис Блумфилд вновь принялась просвещать меня, подробно описывая особенности характера своих деток и их редкие способности, объясняла, чему их следует учить и как с ними обращаться, а в заключение предупредила, чтобы об их провинностях я ни с кем, кроме нее, не говорила. Но я вспомнила совет мамы, как можно реже сообщать о них именно ей. Ведь люди не любят, когда им указывают на дурные черты или нехорошие поступки их детей. А потому решила, что обо всем подобном мне следует хранить полное молчание. Примерно в 9:30 миссис Блумфилд пригласила меня разделить с ней скудный ужин из холодного мяса с хлебом, а после чего взяла свечу и удалилась к себе в спальню, к большой моей радости. Потому что, как я ни боролась с собой, ее общество чрезвычайно меня угнетало. И я волей-неволей пришла к выводу, что она холодна, строга и чванлива. То есть полная противоположность той доброй, ласковой и снисходительной матери семейства, какой я с надеждой рисовала ее в своем воображении.